Глава вторая. Шад Оуи. Адмирал. Свайк. Линейный крейсер Сат-клана. Адмирал был мрачен, топорщил усохший от возраста гребень, сердито глядел на ряд экранов и ничего не видел, кроме самих экранов. Пространство было чистым, если не считать далеких звезд и скопления пста. Даже пыли почти нет. Метеориты ее всю растащили, что ли? «Ищите!» — раздраженно проскрипел адмирал. «Он должен быть где-то здесь!» Сканировщики приникли к головному вычислителю и масс-уловителям. Чуткие приборы давно отследили возмущение в геометрии обычного пространства. Пространство искривлялось все сильнее и сильнее, готовое проколоться и впустить из-за барьера какое-то массивное тело. «Какое-то?» — адмирал прижал к голове гребень. «Конечно, это корабль. И, конечно, это не корабль Азанни и не корабль Роя. Птички прокалывают пространство несколько иначе. Да и корабли у них помельче, раз в 3 по 8, судя по вероятной массе. А матовые сферы Роя вообще вываливаются из-за барьера без всяких возмущений и без всякого предупреждения. В какие пределы знания забрались их физики? Любой ученый Свайк был бы рад освоить методы Роя, но Рой есть Рой. Его рептилиям не постичь, сколько ни бейся. Спасибо еще, что Рой-Союз держит крепко и за долгую историю войны с нетленными ни разу Союз не нарушил. Но чей тогда это корабль? Других птичек? Тех, что покрупнее? Цо-Офт? Или крейсер Аишей? Нет. Не может быть, слишком уж он массивен. И почему в эфире безмолвие? Давно бы уже назвались по субканалу и не заставляли холодеть кожу и топорщиться чешую. Адмирала легко было понять. Неизвестный корабль на границе контролируемой сфер территорий, да еще и такой крупный. И вдобавок неизвестно чей. Хорошо, если это союзники. Хотя всякий союз рано или поздно кем-нибудь нарушается. Впрочем, какой резон союзникам восставать именно сейчас, когда положение сильно усложнилось несколькими стремительными рейдами нетленных на сырьевые базы полярных секторов? Нетленные не принимают сдавшихся, это известно давно и всякому. Крейсер Сат-клана Свайгов продолжал нащупывать ломящийся из-за барьера корабль. А тот не спешил, просто гнул и гнул пространство. Даже некоторые звезды начали казаться фиолетово-красными. И вдруг бестелесный космос смялся, как линялая кожа. Предостерегающе заверещали датчики инверсного излучения, и далеко впереди, в 8-6 нулей кла, материализовался чужой корабль. Совсем чужой. Ни Цо-Офт, ни Аиши, ни даже нетленные не могли быть его создателями. Адмирал издал невнятное восклицание, уперся обеими руками в пульт и привстал из кресла. «Мать-глубина!» — вырвалось у него. Приборы проецировали в голограммную муть экрана, уплощенную и симметричную, похожую на наконечник древнего копья, призму. Эксперт под клан уже задействовал щит. Крейсер Свайгов готовился отразить удар и ответить на него. Если, конечно, этот не пойми чей корабль вздумает атаковать. А вполне может вздумать. Он раз в 2 по 8 больше корабля Свайгов. Раз в 2 по 8 больше линейного крейсера Сат-клана, отколовшегося от армады, ушедшего в разведку по зыбкому следу возмущенного пространства. След привел их сюда, к периферийным системам на самом краю разлохмаченного спирального рукава, к гибели или важной информации. А к чему именно, станет ясно в ближайшее же время. Но чужой корабль не собирался атаковать. вывалившись в обычное пространство и мощным импульсом уняв энергетическую свистопляску, он просто уходил прочь, не меняя ни скорости, которую обрел в момент прокола барьера, ни направления. «Он уходит, мой адмирал!» — доложил ведущий смены. Ведущий, щуплый пожилой Свайк, пребывал в растерянности. «Рассчитайте стабильную траекторию. Будем преследовать!» — принял решение адмирал. Спустя некоторое время гигантский торг крейсера Сатклана изверг преобразованную энергию в равнодушную космическую глубину и пустился по незримому следу, который оставляла похожая на наконечник копья призма. Беглец шел на досветовой. Зачем, непонятно. Адмирал терялся в догадках и еще гадал, что происходит сейчас в штабах Союза и в штабе нетленных. Он не верил, что появление такой громадины в контролируемой сфере останется незамеченным. Шад Оуи был для этого слишком опытен. И поэтому он просто вызвал распределитель по закрытому каналу. Все-таки по закрытому. Но это вряд ли спасло бы ценнейшую информацию от разглашения. Сейчас важнее была не секретность, а скорость, с которой информация доберется до штабов и до галереи Саткланов, до вершителей. Адмиралу ответили почти сразу. На канале линейный крейсер Армады. Адмирал Шад Оуи, мой вершитель. А, Шад? Что у тебя? Что-нибудь срочное? Вершитель Наз Тео, родственник по восходящей и в некотором смысле добрый приятель адмирала. Когда-то Наз тоже водил в бои крейсер Армады, пока не возвысился и не был замечен с галереи. К чести его, старых знакомцев Наз не забыл и не зазнался на высоком посту. «Очень срочная, Наз! Чужой корабль!» Адмирал увидел, как встопорщился гребень вершителя. Мгновенно, словно Свайк, настиг жертву, на которую охотился. «Нетленные?» «Нет», — уверенно ответил адмирал. «Также и не Оре, и не Дашт. Я никогда прежде не видел таких кораблей». Вершитель колебался очень недолго. Случай не тот. «Я созываю экстренную галерею. Шли материал. Уже на подканале». Наз так и не опустил гребня. Он с тоской взглянул на адмирала и, прежде чем отключиться, негромко спросил. «Скажи, Шад, это могут оказаться ушедшие?» Адмирал не спешил с ответом, но честно выложил все, что думал. «Могут». Эксперт под клан провел первичный анализ данных сканирования. Утверждать однозначно нельзя, ведь до сих пор нам встречались лишь жалкие обломки техники ушедших, а тут целый корабль и прекрасно сохранившийся. Но если это действительно их корабль, ушедшим придется сменить имя на вернувшиеся. Понимающий, склонив голову, вершитель сообщил. «Я высылаю на твое мерцание оперативный клин. 3 по 8 кораблей плюс флагман. Не упустите чужака, если сможете». «Глубины! Глубины!» «Мой вершитель!» «Если сможете», — эхом отдалось в сознании адмирала. «Вот именно, если сможем. Если это ушедшие, их не сдержит и вся наша армада. И если в галактику вернулись лучшие воины на лучших кораблях, значит, им и впрямь пора менять имя».